Это решил совет преподавателей, которых покорили беспримерное усердие и крепнущий талант этого паренька. Левитан предавался искусству со всем самозабвением юности, но жизнь вторгалась в его мечты, суровая, неумолимая. Страсть к живописи столкнулась с голодом. Звонок. Окончены утренние уроки, и все ученики бегут к раздевалке, где пристроился Моисеич со своим маленьким буфетом. Руки с протянутыми копейками, белые ситнички, жареная колбаса, сосиски, теплое молоко. Сколько соблазна! Если бы можно было тоже протянуть руку с медиком и громко сказать со всеми: «Моисеич, мне до пятачка!» Но Левитан и так задолжал буфетчику. Иногда он побеждал самолюбие и, краснея до ушей, просил у совсем незнакомого ученика копеек 20 в долг. После одного такого обращения они подружились с учеником Пичугиным, который оказался очень отзывчивым и не раз устраивал в классе складчину. Потом гурьбой отправлялись в трактир «Саратов» на углу Сретенского бульвара, приглашали обоих левитанов и кормили их вкусным обедом. Приятное ощущение сытости снимало обиды, возвращало веселость. А потом шли домой к Пичугину буйной компании. На столе появлялся самовар, пили чай с неизменными калачами. Костя Коровин брал в руки гитару, пели хором, и среди молодых голосов различался сочный музыкальный баритон Левитана. Конечно, спорили и судачили о своих студенческих делах, и в беззаботной резвости играли в чехарду, зацеплялись за стулья, хохотали. Молодость остается молодостью. Иногда они озоровали, как озоруют все парни на свете. Подружился Левитан со способным учеником Святославским. Часто с ними и с другими товарищами ходили гулять. Забрели как-то на кладбище, вышли на железную дорогу. Юноши так разрезвились, что стали бороться прямо на рельсах, не замечая надвигающегося поезда. Тормоза, задержка состава. Всех пригласили в участок, хотя остальные были только свидетелями драки. Всех оштрафовали по рублю. У Левитана денег не оказалось, и с той поры товарищи добродушно шутили: «Левитан, околоточный пришел за рублем». Юноша бросал этюд и в панике убегал из класса. Он привык терпеть насмешки и не очень сердился на товарищей, которые были к нему участливы и в настоящей беде приходили на помощь. Деньги добывались разными путями. Всем нравились этюды Левитана. Он отдавал их со щедрости юности за любую плату, даже по рублю за набросок, лишь бы рассчитаться с Моисеичем и вернуть долги друзьям. Особенно ценил работы Левитана Василий Часовников, его приятель по училищу. Он был юношей болезненно восприимчивым, впечатлительным, преданным природе и искусству, преклонялся перед другом и бережно хранил каждый подаренный набросок. Один рисунок даже зашил в ладанку и носил ее на груди в знак преданности таланту Левитана. У Часовникова чаще водились деньжата, и он старался незаметно помочь Левитану. То купит ему несколько тюбиков красок, то альбом для набросков, а то сунет в карман кусок хлеба, когда заметит, что товарищ проголодался. Делал все это Часовников невзначай, но так, что и отказаться нельзя, и самолюбие остается спокойным. Левитан искал заработка и не отказывался ни от каких заказов. Попросит сделать рисунок с надгробья, он идет на кладбище, рисует, исполняет заказ со всем старанием и умением. На какое способен? Заказчику нравится. Другие обращаются с такой же просьбой, но на плату не щедры. Все эти труды оплачивались мизерно. Писал он и копии с картин в галерее Третьяковых, писал портреты, в которых был не очень силен.